Возничий. Все зависит от возничего, который будет управлять колесницей. Можно заколдовать колесо и потомить, можно и разом отправить. Ложечников. Последний навик. Это одно из самых ярких зимних созвездий, можно наблюдать на протяжении всей осени и зимы. Оно сияет рядом с созвездиями Тельца, Персея и Ориона. Пятиугольная форма напоминает колесницу или возничего, правящего невидимыми небесными лошадьми. Чтобы найти возничего, нужно обратить внимание на Капеллу, его самую яркую звезду, которая мерцает золотистым светом. Она находится выше и чуть левее созвездия Ориона. Главные звезды возничего – Капелла, Альфа возничего, самая яркая в созвездии и шестая по яркости на всем небе. Это желтый гигант. Название переводится с латинского как «козленок», поскольку в древности она ассоциировалась с козой Амалфеей, вскормившей младенца Зевса. Менкалинан. Бетта возничего. Бело-голубая звезда, название которой означает «плечо возничего», символизируя управителя колесницы. Мегацим. Тета возничего. Белый гигант, образующий одно из звеньев небесного узора. Альнасл. Дельта возничего. Голубая звезда, помогающая обозначить фигуру созвездия. Алмаас. Эпсилон возничего. Переменная звезда. Одна из самых загадочных, поскольку ее яркость изменяется на протяжении долгих лет. Существует несколько древнегреческих легенд, связанных с этим созвездием. Одна из них гласит, что возничий олицетворяет Эрихтония, мифического царя Афин, сына Гефеста. По преданию, он родился с искалеченными ногами, но научился управлять колесницей, чтобы передвигаться. За находчивость и мудрость Зевс вознес его на небо, сделав покровителем всех возничих и изобретателей. Другая версия мифа связывает созвездие с Гиппием, сыном Аполлона, который был искусным возничим и колесничим солнечного бога. Согласно мифу, он управлял небесной колесницей, прокладывая путь солнцу, но однажды потерял контроль, и его унесло за пределы неба. Капелла, главная звезда возничего, также имеет важное значение в мифологии. Она ассоциируется с козой Амалфеи, вскормившей младенца Зевса. В благодарность бог-громовержец поместил ее среди звезд, а один из рогов козы стал легендарным рогом изобилия. В скандинавской мифологии это созвездие соотносилось с повозкой бога Тора, запряженной козлами Тангниостром и Тангрисниром. В китайской традиции часть созвездия входила в систему Тяньцюань, небесного источника, который символизировал мудрость и силу.